12. Ракета, прочертив зеленую дугу, погасла, и уже через минуту дежурный радист докладывал на заставу, что в горах нарушена граница. Передал распоряжение старшего лейтенанта Ярмышева расчету прожекторной установки разделиться и усилить освещение местности. Вызвал наряды с рациями, чтобы старший лейтенант поставил им новую задачу. Сам же Ярмышев и ефрейтор Акимов с собакой тут же выехали на машине к месту перехода. Неслась она на максимальной скорости. Башаков с Рублевым и Нечет с Кирилловым побежали от геологической партии, чтобы перекрыть ущелье, по которому мог пройти в тыл нарушитель. Геологи патрулировали поселок. Первыми обнаружили нарушителя прожектористы. Они, как им и была поставлена задача в приказе, скрытно меняли позиции и включали свет каждый раз на новом месте и с разными промежутками времени. Полчаса бесшумно стояли они в 300 метрах от поворота к геологам, затем неожиданно включили прожектор и увидели человека. Он упал, будто подкошенный яркими лучами, но тут же вскочив, кинулся к скалам и скрылся за ними. Прожектористы, подав сигнал о прорыве через границу, начали действовать так, как приказал им старший лейтенант по рации. Два человека остались у прожекторной установки, остальные начали преследовать нарушителя. У дороги они потеряли след. Днем и на каменистой местности, хотя и с трудом, все же можно идти по следу. То камушек сбит, то травка примята, то осыпь потревожена. Ночью же ничего не видно. Нужна собака, но она когда подоспеет? Побежали по двум ущельям, которые начинались сотни метров от дороги и шли почти рядом, разделенные лишь нешироким зубчатым хребтом. Ущелья эти тянулись километрах в 4 от геологической партии и переходили в степь. Пограничники двигались хотя и быстро, но осторожно, осматривая каждый куст барбариса или закуток в утесах. Опасались они и возможной засады, не только смотрели, но и чутко прислушивались. А старший лейтенант и вожатый с собакой уже подъезжали к тому месту, где прожектористы засекли нарушителя. Вот оно, это место. Собака след взяла сразу же. К этому времени Башаков, Рублев, Нечет и Кириллов пересекли Альпийский луг и начали взбираться на хребет. Первым Башаков, за ним Рублев и Кириллов. Нечет замыкающим. Башаков поднимался легко, будто не вверх поднимался, а рысил по ровному месту, и бесшумно. Из-под ног же Рублева и Кириллова то и дело скатывались вниз камешки. Нечет недовольно буркнул, недотепы. Когда поднялись на хребет, Башаков остановился, подождал молодых солдат и заговорил вполголоса: «Ты, прежде чем наступить на камень, ногой его ощупай. Вздрогнет, если, ставь ногу рядом, не тронь его. В горах тренировать их нужно, а не только объяснять», — перебил Башакова Нечет. «Займусь я с ними. Забудут цветочки и гитару, пока не станут по горам, как теки, скакать. Оно ведь так. Научишься хромать, когда нога заболит. Не совсем так. Но дома договорим. Сейчас вперед», — приказал Башаков. Спустились в такой же последовательности. Нечет и Кириллов остались в ущелье. Укрывшись, в барбарисовых кустах замерли, а Башакову с Рублевым предстояло перевалить еще один хребет. Рублев устал. Он напрягал все силы, чтобы не отстать от ефрейтора, но это ему уже не удавалось. Башаков остановился. «Дай автомат». «Нет, я сам. Сам. Дай сюда. Время упустим, уйдет нарушитель». Стало немного легче, и Рублев поначалу поднимался за Башаковым почти по пятам, но вскоре снова отстал. Путем пересекла осыпь, довольно широкая, 30 метров. Башаков остановился, решая, обходить ее или идти напрямик. Ни влево, ни вправо конца осыпи не видно, обход займет много времени. Стало быть, через осыпь. И пошел, проваливаясь с сыпучей гальки по щиколотке. Рублев за ним. Сделал несколько шагов и упал. Поднялся было, но вновь завалился на бок. Башаков вернулся, помог подняться и приказал: «Держись за мой ремень». «Я сам». «Держись». Пересекли осыпь. Рублев отпустил ремень, но Башаков обернулся и решительно так: «Держись, до самой вершины». Рублев старался поспевать за Башаковым, но с каждым метром все крепче сжимал ремень, чувствуя, что сам, без помощи земляка, не сможет сделать ни шагу. Гимнастерка облепила мокрое тело, с подбородка падали крупные капли пота, его тошнило, сквозь разноцветные круги, плавающие перед глазами, он едва различал спину Башакова, хотя уже заметно светлело. До вершины хребта осталось несколько метров. Башаков скомандовал «ложись» и пополз по-пластунски между камнями, а Рублев, где упал, так и остался лежать, уткнувшись лицом в холодный гранит, как в мягкую подушку. Ефрейтор оглянулся, увидел лежащего без движения Рублева, хотел вернуться, чтобы вновь взять его на буксир, но передумал. Пусть отлежит чуток. Один понаблюдаю. Выполз на хребет и, укрывшись за скалой, осмотрел ущелье. Никого. Предутренняя тишина. Не шелохнутся кусты барбариса, все будто замерло, только змеится между тальником ручеек. Пенится, спешит, чтобы внизу, у подножия гор, затеряться в высокой сочной траве. А раз все тихо, можно и Рублеву время уделить. Обернулся и посмотрел на него. Тот все еще лежал, не шевелясь. Не заснул бы. Тренировать нужно, погонять по горам. И позвал громко. «Давай-ка, Миша, бинокль». Рублев, и в самом деле начавший засыпать, сперва не понял просьбы. Он только услышал как бы спросонья голос Башакова и с трудом оторвал голову от гранита. «Бинокль, — говорю, — давай». Пересилив усталость, Рублев с трудом подполз к Башакову и подал ему бинокль. Но тот велел: «Сам наблюдай, склоны и хребты осматривай. Нарушители не только по дну ущелий ходят». Бинокль показался Рублеву очень даже тяжелым, но он, подчиняясь приказу старшего наряда, поднес его глазам. И что обрадовало его, усталость постепенно отступала, с подбородка уже не капала, гимнастерка подсыхала, да и фуражка не казалась теперь тяжелой и липкой. Рублев с большей старательностью медленно переводил бинокль на хребет, похожий на длинную пилу, с острыми зубьями скалами, то вел его по склону вниз и подолгу останавливал взгляд на барбарисовых кустах, похожих на огромных разжиревших пауков. Осмотрев дно ущелья, переводил бинокль на противоположный склон. Никого. А ему так хотелось первым увидеть нарушителя, хотелось, чтобы нарушитель пошел именно здесь, мимо них. Вот и солнце выглянуло из-за гор, а в ущелье никто не появлялся. Пусто и тихо. «Дай бинокль быстро», — услышал Рублев Башакова. «Вон, смотри, голова видна на склоне, за скалами прячется. Видишь? Да, теперь вижу. Давай на перерез. За мной», — скомандовал Башаков и пополз ящерицей вниз. Поспешно сунув бинокль в чехол, пополз вслед и Рублев, стараясь не отставать и не сбивать камни. «Здесь, у скалы, останься. Я спущусь ниже, под тот барбарис». Рублев прилег, осмотрелся. Скала невысокая, но укрыться за ней можно. А сбоку трещина, не очень широкая. Через нее хорошо наблюдать, оставаясь незамеченным. Можно быстро и выскочить из-за скалы как вправо, так и влево, смотря с какой стороны появится нарушитель. Удобное место приглядел земляк. Я бы прополз мимо. Лег в трещину, вытянул ноги и стал осматриваться. Но чем дальше отползал Башаков, тем Михаил неуютнее чувствовал себя. Ефрейтор заполз за куст барбариса, колючие ветки сомкнулись, и теперь Рублев, даже знавший, где укрылся его земляк, не мог его увидеть. Рублеву тоже захотелось переползти туда, лечь рядом с Башаковым, и он едва сдержался, с трудом заставив себя остаться в указанном ему месте и больше не поворачивать голову в сторону куста, а смотреть вперед, через трещину. Время остановилось. Ждало, как и молодой пограничник, действия. И снова шальная мысль. Хорошо, если нарушитель выйдет именно на него. От предвидения возможности, вроде бы желательной, сердце его забилось тревожно и гулко. Тот, с кем Рублев жаждал встречи и боялся ее, появился неожиданно. Вышел из-за валуна и не спеша зашагал прямо к Рублеву. Мелькнула радостная мысль. «Ага, мой». Сердце от испуга замерло, но сразу же на место радости и страха пришла обида. Обман, хоть бы предупредили. К Рублеву приближался Семен Карандин. Одет он был в длинную ватную куртку, во многих местах разодранную клыками собак. Рукава висели почти до колен. Из барбарисового куста вылез Башаков и радостно кинулся к Карандину. «Семен, здорово! Вернулся, говоришь?» Но сразу же, увидев бегущих по ущелью ефрейтора Акимова с собакой и старшего лейтенанта Ярмышева, изменил тон. Крикнул нарочито строго и громко: «Руки вверх! Рублев, обыскать!» «Действовать, задержав учебного нарушителя, нужно тоже по всем правилам, потому что, хотя тебе и не угрожает опасность, нельзя забывать главного. Руководитель учебного поиска ставит оценки. Сегодня, однако, обыскивать и связывать Карандина не пришлось. Старший лейтенант, казалось, вовсе не заметил Башакова с Рублевым. Он, подбежав к месту задержания, радостно и удивленно воскликнул: «Приехал, значит, с выздоровлением. Как себя чувствуешь?» «Спасибо, товарищ старший лейтенант». «А чувствую хорошо. Мог бы вас еще помотать, только майор приказал, если встречу засаду на пути, сразу же выходить. Сапоги Рублева увидел, вот и вышел. Мог бы мимо, за камушками, ползком». Рублев покраснел. Он слушал Карандина и сгорал со стыда. «Пижон, ждал. Ко мне, ко мне». «Вот и ко мне. Ушел бы, если настоящий. Ишь ты, вытянул ноженьки свои, пижон. Устали, бедненькие». «Итоги учебного поиска обсудим на посту», — распорядился старший лейтенант Ярмышев и повернулся к Акимову. «Давай отбой». На пост они вернулись через час. На крыльце их встретил начальник заставы. Старший лейтенант скомандовал группе смирно и доложил о том, что силами поста учебный нарушитель задержан в ущелье. Личный состав действовал слаженно, но есть отдельные замечания, о которых полезно будет поговорить при подведении итогов. «Вольно», — скомандовал майор Антонов, выслушав доклад своего заместителя. «Почистить оружие и отдыхать. Итоги подведем перед боевым расчетом». Погодив, пока пограничники войдут в дом, попросил Ярмышева: «Расскажи подробнее, как действовали. Можно было бы меня предупредить. Конечно, ты извини, что так получилось. Хотелось, чтобы фальши никакой. Начальник отряда приказал провести учение, а сообщить тебе о его приказе я мог только по рации. А это уже, сам понимаешь, не секрет. Работали же в основном на зарубежного соседа. Наверняка там засекли наш шум, а это главное. Через недельку еще проведем. Пусть думают, что все силы мы сюда стянули». «Да, вот что». Ответ пришел от ветерана, профессора Аржанова. «Интереснейшее письмо. Пусть Рублев прочитает». «Не сейчас. Сейчас дунь на него, упадет. Едва до поста добрел. Впору на руках нести. Все с него сняли, пустой шел. Отдых ему нужен. Нет, сейчас. Вот сейчас ему, гвардейцу, письмо вручу и попрошу вслух читать. Пусть вырабатывает в себе силу воли, умение преодолевать усталость. Для этого и привез письмо сюда». Рублев думал только об отдыхе. Получил он разрешение, упал бы на раскладушку, не сняв ни ремня, ни сапог, но все солдаты протирали и смазывали детали автоматов. Делал это и он. На учебном, после полевых занятий, Рублев всякий раз старался увильнуть от чистки оружия. Смазывал автомат лишь сверху и погуще, не разбирая его. А когда сержант уличил в обмане, доказывал яростно, что чистил, призывал свидетелей своих однокашников, и те, хотя в душе не одобряли его поведение, отмалчивались, и сержант иной раз отставал. Сейчас Рублеву тоже хотелось побыстрее смазать автомат, тем более что никто не стоял над душой, и никого не нужно было обманывать, кроме своей совести. Но это-то и сдерживало его. Он заставил себя разобрать автомат. Он с завистью смотрел на старичков, которые все делали неторопливо, но споро, и поставили вычищенное и смазанное оружие в пирамиду, когда он, Рублев, не сделал еще и половины нужной работы. Зависть эта, совершенно неожиданно для него, вызывала желание вот так же уверенно и быстро разбирать и собирать автомат. Закончил чистить Кириллов, а Рублев смазывал еще ствол. Вот, наконец, крышка затвора поставлена на место. Можно ставить автомат в пирамиду и спать. Помыть руки можно потом, после сна. Только подниматься не хочется с табуретки. Еще чуть-чуть посидеть, совсем расслабившись, опустив голову долу. Блаженная истома охватывает тело, мысли вяло возникают и сразу же улетучиваются. «Рублев, письмо для тебя», — войдя в комнату, громко сказал Антонов, отчего Михаил даже вздрогнул. На крыльце гвардеец не передал, потому что оружие почистить нужно вначале. «Вот теперь читай». Не сразу дошло до Рублева, о чем просит его майор, а понявши, не выразил Михаил никакой радости. Он поднялся с неохотой, молча взял конверт и вяло принялся вынимать из него листки с машинописным текстом, а сам думал: «Уйду в спальню, отложу до завтра». Ни начальник заставы, однако, ни его заместитель не собирались уходить. Более того, в комнату вошли Башаков и еще несколько солдат с явным желанием послушать письмо ветерана. Пришлось Рублеву читать. Был ли Мерген предателем, или его послал в откачевку начальник заставы, точного ответа дать, к великому сожалению, не в состоянии. На этом бы и закончил письмо, а не растекался мыслью по древу на пяти листах, чуть не вырвалось у Рублева, и он обрадовался, что смог сдержаться. Сделав небольшую паузу, продолжил. «Были вещи, о которых нам, красноармейцам, командиры не рассказывали. Считали, как нам виделось, что знать нам не положено, о том и не информировали. Но о многом мы догадывались сами, вспоминая взволнованные слова, которые высказал нам заместитель начальника заставы перед тем, как выслать на перевал в засаду. Забыл, как называется перевал, но вам нетрудно установить, к нему ведет ущелье Таюаша. Не удалось, — говорил, — распропагандировать откачевку, не смог наш посланец ничего сделать. По дороге на перевал мы обсуждали между собой, кто тот посланец. Решили единодушно, Мерген, джигитом он был, другом нашим, и, доложу я вам, отменным другом. Исчез перед тем, как откачевка снялась. Начальник заставы, когда мы его спрашивали, где Мерген, отвечал, что отпросился на похороны матери. «Вступление профессорское», — пробурчал Нечет. «Быка за рога бы нужно». «Впрочем, начну-ка я все по порядку», — продолжал читать Рублев, сделав вид, что не слышал реплики Нечета. «Преследовать откачевку выехала половина заставы во главе с начальником. Трое суток мы не имели от них донесения. Привычное обстоятельство это особого беспокойства у нас не вызывало, ибо телефонной, а тем более радиосвязи, в горах не существовало, а посыльных не напосылаешься, каждый человек на счету. Когда из ряда вон выходящие обстоятельства, тогда говорилось «Аллюр три креста». Да и трое суток по тем временам, срок невелик, целыми неделями, бывало, не слезали с сёдел. В общем, несли оставшейся половиной службу буднично. Ждали мы тогда, имея точные сведения, две группы с контрабандой, с терьяком. Но и это было будничным делом. На четвертый день наш будничный ритм службы нарушил посыльный от начальника заставы. Он принес весть о неудачном бою пограничников с откачевкой. Погибли двое пограничников в ущелье Туюаша. Фамилии их я не помню, но при необходимости вы можете узнать о них в архиве части. Он непременно должен быть в сохранности. Непременно. Ибо тот, кто не сохранил для потомков записи о боевых подвигах первых пограничников, тот заслуживает самого страшного, что может быть, презрения людей. Перед мужеством своих боевых товарищей мы склонили свои головы. Мы видели героизм, сабли наши не ржавели в безделии, а стволы винтовок почти не остывали, трусам между нас места не было. Но такой подвиг нас ошеломил. Те двое ехали в головном дозоре и обнаружили засаду, в которой находился почти весь вооруженный отряд откачевки. Обнаружили тогда, когда основное ядро пограничников уже приближалось к ущелью. Еще несколько минут, и мышеловка бы захлопнулась наглухо. Они не могли успеть вернуться, чтобы сообщить своим боевым товарищам о засаде, поэтому вызвали огонь засады на себя. Рублев взглянул на Карандина, который успел раздеться до того, как майор Антонов принес письмо, и все же остался послушать, увидел шрам на его плече и потупился, полез в карман за сигаретами, но, вспомнив, что старший лейтенант строго запретил курить в помещении, вздохнул и продолжил читать. «Двое против 200. Погибли пограничники, успев все же прилично пострелять врагов. Начальник заставы, чтобы спасти дозорных, пытался прорваться к месту боя по склонам ущелья, ибо по дну его наступать было подобно смерти. Вся группа попала бы под перекрестный огонь. И этот маневр, однако, не увенчался успехом. Слишком неравными были силы, да и позиция у противника оказалась куда как выгодней, что и вынудило пограничников отступить. Тогда начальник заставы принял решение опередить откачевку и сделать засаду на перевале, который, как он считал, да и все предполагали, был единственным выходом из ущелья. Мы тоже поспешили на помощь начальнику. В пути к нам присоединилось человек 100 комотрядовцев из близлежащих аулов и станиц. Мчались без остановок, чтобы успеть, и кони устали. Тогда повели их в поводу. Там, где предстоял крутой подъем, пускали коней вперед, а шли за ними, держась за хвосты. Кони к этому были приучены. Мы ошиблись. Главари откачевки позаботились о проводнике, который знал еще один выход из ущелья, хотя и очень трудный, через ледник. Ушли, угнали баранов, лошадей, верблюдов, прорубив ступени на леднике и покрыв их кошмами. Пытались мы, правда, им помешать, получив сведения от одного из сбежавших пастухов, но заслон, который выставил откачевка в узкой горловине ущелья перед ледником, мы не смогли сбить. Через несколько дней откачевка вернулась, помнится, без скота. Что произошло за кордоном, мне неизвестно. Что-то, видимо, из ряда вон выходящее, ибо возвратились не только бедняки, но и богатеи. Почти все они были связаны крепкими веревками. Мергена среди вернувшихся не было. При первом допросе, на котором мне пришлось присутствовать, как раз охранял баев, они, те баи, утверждали, что Мергена повесили голодранцы, так богачи называли своих обездоленных ими же сородичей. Бедняки с возмущением отвергали, как они говорили, бесчестную клевету желтых собак, доказывали, что баи расправились с хорошим джигитом, что зря они, бедняки, не послушали сразу его правильных слов и не повернули обратно еще в Туюаше. Те пререкания богатых и бедных слышали многие из комотрядовцев, и уж поверьте мне, они непременно поведали об этом в своих аулах и станицах, а там каждый подхватил то, что выгодно ему. Отсюда мне видится и противоречивость в трактовке происшедшего события. У вас вполне может возникнуть вопрос, почему пограничники заставы, и в частности я, не докопались до истины. Возможно, и было такое желание, но примите во внимание, я был красноармейцем, которому, как я уже заметил, прежде командиры не все рассказывали. Да и другое обстоятельство нельзя не учитывать. Преследование откачевки — событие для тех лет рядовое. Передышек тогда не давалось нам. Новые события захлестнули, новые стычки и работа по нейтрализации байско-белоказачьей пропаганды. Об этом я уже вам писал, дорогие друзья. Теперь вот, получив ваше письмо, сожалею, что не полюбопытствовал тогда о причинах, побудивших откачевку вернуться. Кое-какие детали удалось бы, безусловно, узнать. Понимаю. Мое письмо не внесет ясности возникший у вас вопрос. Сожалею об этом, но бессилен изменить что-либо. Искренне ваш, всегда пограничник, профессор Аржанов. Рублев аккуратно свернул страницы письма, положил в карман, поднялся и вышел. Закурил на крыльце и пошагал к ручью. Сел на камень у самой воды и тут же почувствовал, что кто-то стоит за спиной. Обернулся резко, увидел начальника заставы. «Сиди, сиди, Михаил», — вроде бы попросил Антонов, сев сам рядом с Рублевым. Подумал, какой ответ написать Аржанову и что с его письмом делать. «Нет, товарищ майор, о другом совсем думал. О себе». «О себе? Полезно иной раз себя щеткой и скребницей почистить. Полезно. А с письмом давай поступим так. Зачитаем в совхозном клубе, попросив, чтобы директор всех собрал. Тут хоть и не все ясно, но вполне видно, что Мерген вряд ли был предателем. Само письмо отошлем на соседнюю заставу. Туюаша на их участке. Зная то ущелье, бывал в нем. Еще и выписку из формуляра части найду. Несколько лет назад мне прислали на мой запрос. Там есть фамилии погибших. По мне, так на месте их гибели памятник нужно ставить. Родных поискать, чтобы подробно знать о героях. Впрочем, там опытный начальник заставы, как надо, все сделает. Аржанова поблагодарить непременно. Завтра вечером продукты вам привезут. К этому времени подготовь письмо, обсудив его с товарищами. А теперь пошли спать. Еще в коридоре дежурный предупредил Рублева, что все уже спят, и он осторожно мышкой прошел к своей раскладушке, столь же тихо разделся и лег. Сон, однако, не спешил смежить ему глаза. Строчка за строчкой он обдумал письмо на соседнюю заставу. Вдруг беспокоился, не поймут того душевного порыва погибших, который дал им силы принять явно смертельный бой. Гибель и бессмертие. Думали ли они в тот момент, что совершают подвиг? Скорее всего, нет. Они спасали своих товарищей от явной гибели. Именно в этой будничности их великая жертва. И пусть не знает о них вся страна, пусть, но те, спасенные ими, никогда не забудут подвига, совершенного ради торжества жизни, расскажут о нем детям и внукам. Именно об этом Рублеву хотелось написать. Написать захватывающе, чтобы увидели бойцы соседней заставы, за скупыми словами профессора, то благородное и великое, что увидел и понял он, Рублев.